сквозь тучи осуждения к свету понимания. Иногда мы судим людей по собственным устоявшимся шаблонам. Тот человек такой и такой, а вон тот такой и такой. Но мы не видим всего, какая-то часть скрыта от нас. Ведь и та наша сторона, которая выносит решения других, скрыта внутри. Поэтому помни, что в душах других людей могут быть многочисленные стороны, которых у тебя самой нет. Не забывай, что твои суждения могут быть чистейшими заблуждениями. Ко всему нужно подходить со смирением и уметь признать неправоту. Некоторые думают, что они могут судить других, исходя из их особенностей характера, равняя по своей мерке. Но мы не можем всецело понимать поступки другого человека, и однажды это бесконечное суждение приведет нас к заносчивости. Я верю, что миг, когда в человеке родилось желание покритиковать кого-то, должен стать не шансом дать волю своему внутреннему критику, а возможность исследовать границы собственной души. Мысль «вон тот нехорош поэтому, а этот потому» рождается не из-за внутреннего критика, находящего изъяны в далеко не идеальных людях, а потому что душа не способна увидеть красоту. Каждый человек проживает жизнь по-своему, получает раны, проходит через разные ситуации. Каждый из нас имеет свою глубину. Иногда мы по-детски поверхностно критикуем глубокий и длинный роман жизни другого человека, увидев лишь маленький фрагмент размером с рассказик. И было бы самонадеянно с пренебрежением смотреть, как другой человек справляется с трудностями жизни, уготованными каждому из нас. Усмири гордыню, призывающую тебя судить других по своей мерке. Каждый раз, когда возникает желание судить, вспомни, что измениться, чтобы стать лучше, нужно не тем, кого мы осуждаем, а твоей душе. Восприми этот порыв критики как возможность заглянуть в свое сердце. Сегодня в подарок от жизни ты получила задание стать лучше настолько, насколько негативны твои мысли в отношении окружающих. Когда в твоей душе поднимается волна раздражения, фу, какой он, найди в глубине сердца ту неприязнь, которая отозвалась в тебе раздражением. А отыскав ее, ты станешь еще глубже, теплее, приветливее и мягче. Не только люди, которых ты подвергаешь критике, получают душевные раны от ужасающих критериев, но и твое нежное и прекрасное сердце. Ложные убеждения, что укоренились в тебе за годы жизни, словно тучи, заслоняющие солнце, закрывают твою душу от любви. Потеряв ее теплый свет, ты становишься той, кем на самом деле не являешься, и погружаешься в осуждение окружающего мира. Каждый раз, когда в твоей душе зародится подобное кустистым облакам осуждения, отгони его прочь и верни свой теплый и такой прекрасный мягкий свет. Твоя заносчивость, которая отняла чистоту, причинила столько боли другим. Твоя душа утратила свой истинный свет и теперь продирается сквозь эти свинцовые непроглядные тучи. Ты потеряла себя, причиняла боль другим, судила окружающих, возомнив себя Богом, а твоя душа, трясясь от страха, только и ждала того, чтобы ты стала лучше. Разгони тучи гордыни, застилающие твою подлинную чистоту, теплым и глубоким светом понимания, обрети настоящую себя. И на месте осуждения, растопленного этими ласковыми лучами, ты засияешь в лучах слов любви и новообретенного понимания. Теперь ты поймешь, что мир и сейчас прекрасен, и ни у кого нет права осквернить эту красоту своим осуждением.